Будьте любезны, если можно, без перемен. 29 апреля 2013 года. Меня беспокоят вещи, которых я не нахожу на WikiLeaks. С тех пор, как Путин выгнал USAID, United States Agency for International Development, агентство США по международному развитию, независимое агентство правительства США, создано в 1961 году. В 2025 году деятельность агентства была приостановлена администрацией президента США. Из России неиспользованными остались огромные суммы денег, предназначенные для свержения российского президента. Я молю Бога, чтобы правозащитники, гуманисты, профсоюзные деятели, путчисты и, самое главное, леваки-богатеи обошли нашу землю стороной. Когда-то Москва управляла левыми, и они жили идеалами. Сегодня левые – самые богатые люди, и они любят Госдепартамент. В 1980-х годах начался распад Югославии, и все это мне не нравилось. Тяжелее всего было то, что внутри меня боролись двое. Первым был пражский студент, нахватавшийся гегельянских идей. Чистая немецкая философия. Самое важное, человечеству нужны не революции, а наука, и что она начинается там, где заканчивается революция. Второй во мне хулиган из Горицы, неугомонный горец, с нетерпением ждал какой-нибудь справедливости, чтобы побороться за нее, а если нужно, то и погибнуть. И только я подумал, что будет лучше так, как говорит Запад, не надо драки, наши предки пролили достаточно крови, молодые черногорцы вышли на улицы. Железный луч 1989 года. Имеется в виду столкновение рабочих Никшичского металлургического комбината у местечка Жута-Греда, «Желтый луч» с полицией в октябре 1988 года с применением слезоточивого газа. Что бы они ни рушили, именно здесь во мне возобладал тот, второй, мое сердце возрадовалось. Долгое время после смерти Тита наш народ не мог поверить, что он мертв. Только молодые черногорцы заявили об этой реальности. «Главное, не позволяй улице менять мою жизнь, брат, иди в парламент, и там все уладится демократическим путем», — говорили цивилизованные господа. В то время я уже преподавал в Колумбийском университете и готовил аризонскую мечту. Поездки в Америку и обратно. Когда я вернулся, чтобы получить премию Авною. Премия Авною, антифашистское вече народного освобождения Югославии, высшая государственная награда Социалистической Федеративной Республики Югославия 1966-1989 годы, вручалась деятелям литературы и искусства. В Румынии произошла революция. Было это сделано местными продюсерами или речь о совместном производстве? Отец говорит мне, ей-богу, Эмир, ты будто не герцоговинец. Как бы это могло произойти без этих, со стороны? А дальше случилось то, что случилось. Наша страна распалась, началась война. В той войне мы все показали, какие мы ослы. И не в первый раз. Думаю, мы сделаем это снова. Несмотря на то, что Запад подарил нам философов, боровшихся с революционными традициями, революции приходили одна за другой. Похоже, мой отец был прав. Не бывает настоящей современной революции без эффективной работы спецслужб. Гегель имел в виду развитые западные страны, когда говорил, что наука начинается тогда, когда пушки замолкают. Он не имел в виду нас. Продюсеры первой революции в Румынии сообразили, до какой степени мы, славяне, любим перемены и склонны к вечеринкам. После Румынии в 1991 году произошел ряд небольших революций. Оранжевая Украина, Белград, Грузия, Арабская весна в Египте, Ливия, Сирия. После этих революций никому не стало лучше, но демократия живет. Спрашиваешь потом румын, ну и что? Говорят, они не могут оштукатурить то, что построил Чаушеску. Спросишь то же самое у украинца, и он недоволен. Народ жалуется, но демократия счастлива. И что хуже всего, эти люди только и делают, что продвигают перемены. Одну за другой. Нас постоянно что-то выводит на улицу. Даже когда нет иностранных продюсеров, однако больше всего тех революций, в которых мы следуем за пастырем из спецслужб, как овцы. 27 марта 1941 года имеется в виду события, известные как «Мартовский путч», когда на волне народного протеста были смещены принц-регент Павел Карагеоргиевич и правительство Драгиши Цветковича вскоре после подписания договора о присоединении Югославии к Берлинскому пакту о сближении со странами ОСИ. Люди вышли на улицы, протестуя против пакта с немцами. «Лучше могила, чем рабство!» — кричали наши люди. На улице их вывела любовь к справедливости, но руководила ими прежде всего английская разведка. Вот почему меня беспокоит эта история с USAID. Куда они пойдут со всеми деньгами, что были предусмотрены для России, но где им отказали в гостеприимстве? Главное, чтобы они их не использовали для перемен. Их было предостаточно. Да здравствует немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Пришло время науки, а не революции. Володе удалось победить революционеров в России. Удастся ли и нам нечто подобное?